Глава 23. Солнце близится к линии горизонта, озаряя небосвод алыми красками. На протяжении последней минуты я просто стою на крыльце и смотрю на эту картину, наивно надеясь впитать в себя хоть жалкую частичку этого света. Но в моей душе царит лишь кромешный мрак, который не разгонит ничто в этом мире. Чашка черного горького кофе в руках греет ладони, но сердце не трогает это тепло. Проклятый орган в моей грудной клетке продолжает стынуть. Бьется до того медленно, почти неслышно, что иногда кажется, будто остановится вовсе. Конечно же, мне только кажется, и я вынуждена жить в этой темноте. Никуда не деться от нее, не спастись. На этот раз я сама погрузила себя в нее. Намеренно, осознанно, будто долбанная мазохистка, живущая ради того, чтобы чувствовать боль. Быть может, хотя бы она поможет мне чувствовать себя хоть немного живой, а не той, кто просто существует в этом мире, не чувствуя абсолютно ничего. Сегодня, наконец, злоба, направленная на Артема, истлела. И на себя я тоже больше не злюсь. В очередной раз ко мне просто пришло осознание того, что не судьба в общем. Глупо было надеяться, что человек может измениться только потому, что сам в один миг своей собственной слабости поверил в это и заставил поверить тебя. Не изменится. Никогда. В это надо было верить, а не в глупые несбыточные грезы и мечты, которым не суждено сбыться. Прошло 3 дня с тех пор, как Рупасов привез меня и Матвея в дом моей матери. Так ни слова больше и не обронил с тех пор, как узнал, что мальчик, родной сын Романа Агеева и женщины, которую я лично не видела никогда в жизни, оставил меня у ворот и уехал. «Жень!» — вырывается из пелены мрачных раздумий голос Кости. «Ты готова?» Не слышала, как мужчина вышел на крыльцо, хотя обычно входные двери закрываются довольно шумно. «Да», — отзываюсь безразлично. И даже кажется, будто в моем голосе и правда присутствует уверенность. Вот только она такая же лживая, как и большая часть моей жизни. «Если хочешь, я один съезжу», — дополняет Агеев-младший. Натянуто улыбаюсь ему в ответ. «Нам предстоит забрать мою машину из автосервиса Рупасова, куда Артем отправил ее после того, как забрал меня с трассы и увез в аэропорт. По-хорошему, мне вообще стоило бы ехать за ней одной, вот только не могу. Чужая поддержка нужна как воздух. Вряд ли удастся изображать адекватность, если столкнусь с ним один на один, а унижаться еще больше, чем уже есть, не в этой жизни. Больше не допущу подобного». «Нет, я сама», — отзываюсь односложно. Мужчина коротко кивает и хмурится, а я просто разворачиваюсь и иду к его машине, забирая недавно сваренный напиток с собой. Допиваю его по пути к СТО, куда мы приезжаем в ближайшие полчаса. Как только Land Cruiser Prado припарковывается перед нужным зданием, я также без лишних разговоров иду внутрь, чтобы забрать ключи у дежурного механика, которого предупредила о своем прибытии по телефону еще час назад. Вот только среди 10 ремонтных постов нет ни души. И что-то очень сильно подсказывает мне не просто так. Мысленно отвешивая несколько нецензурных фраз в адрес хозяина местного заведения, поднимаюсь наверх, намереваясь поскорее разобраться со всем, и так и замираю посреди коридора, потому что дверь директорского кабинета не закрыта, а разговор, исходящий оттуда, слышится даже с места, где я нахожусь. «Ты просто идиот, понимаешь?» — восклицает Арсений. Доносится звон бьющегося стекла и отборный мат, срывающийся с губ Рупасова-старшего, а после — мрачное дополнение. «Понимаю. Каждый раз, когда ведусь на нее, а потом все вот так вот оборачивается. Тогда и понимаю». Следует пауза, и я так и не вижу лиц разговаривающих, но даже так могу себе представить, как неприязненно морщится Артем. «Но это не твое дело, мелкий. Вали, откуда пришел, и ключи от тачки обратно забери, Она же придет уже скоро. Вот сам ей и отдашь. Тошнит от одной мысли, что увижу ее. Пусть возвращается, откуда явилась. Ей там явно больше нравится. Последнее звучит в неприкрытой ухмылке. Пусть моего имени так никто и не произнес, но не обязательно быть ясновидящей, чтобы понять. Разговор конкретно о моей персоне. Что, совсем-совсем не хочешь? Окончательно? Едко интересуется собеседник в ответ. Или опять временно? Ты как собака на сене, знаешь? Типа сам не ам и другому не д... Договорить Арсению не удается. На этот раз падает что-то потяжелее. Притом грохот стоит такой, что звук напрочь перекрывает последние слова бывшего одноклассника. «Даже, блядь, не смей мне заикаться снова, понятно?» Наряду с новым ударом об пол чего-то, судя по звуку деревянного, орет в ответ Артем. «Или я тебя с собственными руками придушу!» На секунду повисает пауза, но после следует не менее злобная и громкая. «Пошла она нахер! Пошло нахер вообще все!» Следует новый удар, на этот раз кулаком по столу, а после еще более гневное. «Свободен!» Вздрагиваю. Да так и остаюсь стоять на месте. Даже когда Арсений выполняет веление старшего брата и покидает кабинет. Он хмурится и смотрит себе под ноги, гневно сжимая кулаки. Явно зол. К тому же очень сильно. Никогда прежде не видела его таким, если честно. Погружен в свои мысли настолько, что не сразу замечает меня. Буквально натыкается через несколько шагов и только тогда понимает, что не один в коридоре. Привет, Жень!» Быстро, справившись с удивлением, здоровается Рупасов-младший. «А я тебе как раз ключи от твоей машины несу!» Разжимает кулак и протягивает пластиковый брелок от моего кроссовера, который я тут же быстренько забираю. «Ребята все в лучшем виде сделали. Ни следа от аварии не осталось». Натянув жизнерадостную улыбку, добавляет он скороговоркой. Хватает меня за локоть и тянет в направлении первого этажа. Поскольку встречаться с Артемом во мне желание ничуть не больше, чем у него самого, послушно следую за Арсением, предварительно освободившись от его руки. «А где все, кстати?» Интересуюсь, оказавшись уже внизу. Внутри СТО по-прежнему пусто, а ведь они работают в круглосуточном режиме. «Это я попросил их уйти ненадолго», – неохотно отзывается мужчина. На его губах мелькает виноватая улыбка, когда я в удивлении разворачиваюсь к нему. Ничего не говорю, но вопросительно выгибаю бровь, ожидая продолжения. «Подумал, вам бы стоило поговорить, без свидетелей». Продолжает все в таком же тоне собеседник, отводя взгляд в сторону. «Брат, как 3 дня назад вернулся, так и заперся у себя. Пьет беспробудно, ни с кем общаться не хочет». Хмурит брови, добавляя через паузу нерешительно. «Что случилось-то у вас?» Невольная усмешка расплывается на моих губах сама собой. Пусть это эгоистично и подло, но знать, что ни одной мне плохо, согревает сердце. Жгучим ядом ощущение расплаты за свершенные грехи. «Слушай, я понимаю, что это не мое дело, но... Брат ведь жениться собирался, знаешь?» Вновь заговаривает Арсений, так и не дождавшись от меня ответа. «И бросил свою невесту перед тем, как ты с обрыва его мустанг столкнула. 3 года с ней встречался, вроде как даже нормально у них все было. А потом раз — и все. Из-за тебя ведь. Она не поверила даже. Ждала его в ЗАГСе, как последняя идиотка, пока он с тобой был. А теперь что? Снова разойдетесь 8 лет? Звучит с горькой ухмылкой. «Как 2 упертых барана, ей-богу! Он не хочет мириться. Так хоть ты не будь такой же. Сама ведь знаешь, у него конкретно крыша едет, когда дело тебя касается. Если не ты, никто уже!» Заканчивает с печальной полуулыбкой. Тяжело вздыхаю, отчасти признавая чужую правоту. «Да, ты прав, Сень, не твое это дело. возвращаю ему его же слова. Договорить не успеваю. Тяжелые двери СТО громко хлопают, сопровождая собой появление Кости. «Жень, ты долго еще?» – спрашивает он, не посчитав нужным даже взглядом удостоить моего собеседника. «А то Рома звонил, сказал, будет через 2 часа где-то, и сразу же выдвинемся. Вещи надо собирать». «Нет, все уже, иду», – отзываюсь негромко. Коротко киваю Арсению в знак прощания и отворачиваюсь от него, намереваясь покинуть помещение. «Уезжаешь?» – доносится мне в спину удивленное. Не сбавляю шаг. «Да», – бросаю, даже не оборачиваясь. «Снова?» – в явной издевке добавляет он. Сердце болезненно сжимается, наряду с произнесенным, а в подсознании всплывают памятные образы, буквально тыкая носом в то, что наступаю на те же грабли. Но я быстро справляюсь с неуместным чувством, вспомнив о том, как совсем недавно Артем сам сказал своему брату, что больше не хочет меня видеть. К тому же те выводы, которые Рупасов-старший явно уже сделал по отношению ко мне, явно не те вещи, которые он может простить. А я не хочу больше оправдываться. «На этот раз точно, насовсем», — отвечаю сухо. Костя открывает дверь на выход, и мы оба выходим на улицу. «Все в порядке?» — интересуется деверь, как только мы оказываемся вдвоем. «Да, вру без зазрения совести. Ведь в конечном итоге, что бы ни чувствовала, другого выбора у меня все равно нет. Я буду в порядке, рано или поздно». «Одного не пойму во всем этом. Почему ты не сказала своему ненаглядному, что не делала аборт?» Неожиданный вопрос застает врасплох. Так и замираю перед своей машиной, не успев открыть дверцу с водительской стороны. Разворачиваюсь к Косте лицом, внимательно вглядываясь в его глаза. Не припомню что-то, чтобы мужчину вообще хоть когда-либо интересовала моя личная жизнь, даже если она касалась старшего брата. Тем удивительнее слышать от него сейчас нечто подобное. Поначалу хотела, правда, но потом просто поняла одну вещь. Если бы рассказала, все стало бы как прежде. Не меняется он, Костя, и обещания свои не держит. Снова. А я не хочу так. Не хочу быть нужной кому-то только до тех пор, пока ему удобно так жить. Отвечаю, как есть, даже без раздумий. Да и Матвея я слишком люблю, чтобы ставить его в такие условия, где сплошная неопределенность, а каждый новый день будто на пороховой бочке проходит. Мужчина неопределенно хмыкает и дарит ободрительную улыбку. «Не пожалеешь», — добавляет он, открывая дверь своей машины. Внутрь не садится, ждет моего ответа. «Пожалею ли я?» Сейчас думается, нет, но на самом деле прекрасно знаю, что уже вскоре мое мнение изменится, а я сама буду тихонько загибаться и сожалеть о каждом своем поступке. Но то будет потом, да и не привыкать мне больно падать. Нет, конечно, отзываюсь как можно беззаботнее. Больше не смотрю на мужчину, усаживаясь за руль. В скором времени мы возвращаемся в дом моей матери. Время близится к полуночи. Она спит, как и сын. Учитывая скорый приезд мужа, придется разбудить их, да и самим ложиться спать не стоит. Но пока мы стараемся лишний раз не шуметь, оставаясь на первом этаже коттеджа. Ставлю греться чайник, а Костя устраивается на диване в гостиной, принимаясь за чтение какой-то местной газеты. Следующие минуты проходят в обоюдном молчании. Но потом я вспоминаю, что в бардачке моей машины до сих пор должен лежать бумажный пакет с пометкой из красной полосы, который велел отдать мне федеральный судья. Почти забыла о нем. Выхожу обратно на улицу, прихватив с собой дозу никотина, и остаюсь там довольно долгое время, разглядывая содержимое документов 8-летней давности, попутно выкурив не одну сигарету. Выводы, которые складываются при прочтении информации, не самые лучшие. Странные и заставляющие задуматься о многом. Заявление от потерпевшей, которое я толком не рассмотрела поначалу, подписано Еленой Наумовой, хоть и написано не ее почерком. Бумага датирована как раз тем числом, вскоре после которого моя дорогая подружка сообщила о том, что переспала с Артемом в первый раз. И если учесть имеющийся там факт медицинского освидетельствования, в котором помимо нанесенных телесных повреждений зафиксировано и свершение полового акта, всплывший в памяти образ наручников, которыми Артем пристегивал меня не так давно в той же самой комнате, моментально навязал соответствующие мысли. А если принять во внимание другие предметы, которые имеются в том шкафу спальни Рупасова, где все происходило с нами обеими? Удивительно, как вообще случившееся квалифицировали по 111-й. Тут же явно напрашивается другое. «Ты чего тут застряла?» – тихий голос Кости вынуждает вздрогнуть. Вот уже дважды за вечер он умудряется подойти ко мне незаметно. Не могу найтись с вразумительным ответом. Так и не договариваю. В полнейшей растерянности смотрю на документы в своих руках, ведь в голове до сих пор не укладывается прочитанное. «Ах, вот оно что!» – неприязненно морщится мужчина в ответ. «Только сейчас прочитала, что ли?» Не удивляюсь тому, что он сам тоже в курсе содержимого, притом, очевидно, давно. «Да», – отзываюсь глухо. Достаю из кармана пиджака почти пустую пачку и беру еще одну сигарету. «Не многовато ли за один раз?» – вяло улыбается Костя. Мужчина бросает многозначительный взгляд в сторону остатков, не так давно уже употребленных мною порций никотина. Я же поднимаю лицо к темному небу, вдыхая тяжелый дым, и думаю о том, что в какой-то мере он прав. «Да уж, многовато», – озвучиваю свое согласие вслух. Вот только к сигаретам это не имеет никакого отношения. А все потому, что теперь я точно знаю, Артем меня обманул. Ведь говорил, что не трогал ее. И я, тупая идиотка, поверила. А он? Ненавижу. Как же я ненавижу его и то, что он с нами сделал. Мысли кружат в сознании и переплетаются между собой, напоминая сплошной хаос. Затягиваюсь сигаретой повторно как можно глубже, чувствую, как смертельный яд проникает не только в легкие. Моя кровь насквозь пропитана и отравлена уже давно. Кое-чем другим, гораздо крепче и губительнее. И это убьет меня быстрее, нежели никотин. Давнее ощущение предательства, разъедающее душу на протяжении последних лет, заполоняет изнутри слишком быстро и безвозвратно, чтобы было возможным сдержать или заглушить это ненавистное чувство. Я сама тоже не могу остановиться. «Скоро вернусь», – проговариваю сухо и иду к своей машине. Позади слышится скептичный хмык. «Хорошо бы», – доносится мне в спину. Не оборачиваюсь. Почти дохожу до машины, когда будто на невидимую стену натыкаюсь. В разуме предательски копошится еще кое-что, не дающее покоя. Из легких будто весь воздух вышибает, а сознание, словно мозаику из разрозненных кусочков прошлой и настоящей реальности, складывает. Выводы даже делать не надо. Они сами собой напрашиваются. «Рома и правда считает, что Артем...» Проговариваю приглушенно и вынужденно умолкаю, проглатывая вставший в горле ком. Добавляю все так же тихо. Что тот, кто совершил те 12 убийств, он... Никак иначе я и объяснить не могу содержимое бумаг в своих руках, которые уж слишком прекрасно вяжутся и дополняют все происходящее вокруг меня с того момента, как оказываюсь в родном городе по воле Агеева спустя долгих 8 лет. То есть тебя саму такое обилие совпадений не смущает? Интересуется встречно Костя с ядовитой ухмылкой. Если бы я и знала правильный ответ, все равно вслух не произнесла бы. «Я тебе вопрос задала», — реагирую грубо, — «да или нет?» На добрую минуту повисает гнетущая тишина, и мне уже начинает казаться, что она вполне могла бы заменить согласие тому, чего я жду, но... У Артема Рупасова есть алиби на момент похищения и истязания девушек, если ты об этом, мрачно отзывается Костя, тут же дополняя поспешно. У обоих братьев. Так что, сама понимаешь, без вариантов особо, хмыкает в довершении. У меня будто тяжеленный камень с души сваливается. А ужасные домыслы, которые, как оказалось, не имеют под собой фундаментальных опасений, быстро выветриваются из головы. Я просто забываю об этом. Ведь есть нечто иное, вновь затмевающее все мои мысли. Стоит бросить лишь один мимолетный взгляд на документы, связанные с Еленой Наумовой, которые до сих пор сжимаю в кулаке, как ярость пылает с новой силой. Сажусь за руль, завожу двигатель и вывожу машину на выезд со двора. Пусть я и давала самой себе обещание не объясняться перед Рупасовым за то, почему в свое время решила быть матерью Матвея, но... Теперь я заставлю его самого оправдываться за это передо мной.